Глава 7. Международные приправы. Национальные кухни крупных наций, развиваясь в течение веков, неизбежно оказывали влияние на кулинарные вкусы различных народов, как соседних, так и отдаленных. Это влияние носило не всегда только чисто кулинарный характер, то есть не всегда было прямым результатом привлекательности с точки зрения вкуса или результатом известности той или иной национальной кухни одного народа в среде другого. Очень часто такое влияние было результатом определенного социально-политического или социально-экономического воздействия одного государства на другое, результатом того или иного развития мировой торговли. Так, влияние французской кухни среди русского дворянства не могло бы иметь места, не будь в конце XVIII – начале XIX века французской буржуазной революции и наполеоновских войн, вынудивших эмигрировать в Россию не только французских монархистов, но и их обслуживающий персонал, в том числе портных, парикмахеров и поваров. А вот пример из более близкого нам времени. Только широкие и непрерывно возрастающие торговые отношения СССР после Второй мировой войны со странами Восточной Европы, Азии и Африки познакомили нас с некоторыми специфичными для этих стран продуктами, в том числе с некоторыми готовыми полуфабрикатами – таканой, гювичем, приправами, лютеницей, кетчупом, о которых наше население прежде не имело никакого представления. В этом некулинарном распространении кулинарных знаний о других странах и народах всегда первое место занимают готовые пищевые изделия, полуфабрикаты и приправы. Вот почему и в прежние времена чужие приправы распространялись быстрее, чем шло, собственно, технологическое влияние самой какой-нибудь национальной кухни. И тот, кто теперь употребляет горчицу, кетчуп, майонез или соевый соус, может ничего не знать о французской, английской или китайской кухне, ибо приправы – лишь авангард, передовой отряд, разведчик чужих кухонь в иной национальной среде, а не само по себе влияние иностранной кухни. Но и этим передовым отрядам нелегко было проникать в чужую инонациональную среду и завоевывать там себе приверженцев. Об этом убедительно говорит ассортимент нынешних приправ, получивших всеобщее международное признание и распространение. Французская кухня, ранее других более 300 лет тому назад начавшая завоевание кулинарного мира Европы, смогла продвинуть в число международных соусов приправ лишь 2 единицы из своих более 2000 соусов. Это горчица и майонез. Лишь они нашли признание других народов, полюбились, пришлись по вкусу не только французам. Однако и эти великие приправы остались до нашего времени более известны среди европейцев и их родственников в западном полушарии, чем в других частях света. Несколько удачнее проникала английская кухня, над которой французские острословы всегда смеялись, что англичане имеют 24 религии, то есть англиканскую и 23 секты, но только один соус на всех. Начав оказывать свое влияние на кулинарные нравы мира на 200 лет позже французов, англичане выдвинули в число международных приправ из своих 3-4 соусов фактически половину, то есть кетчуп, ставший абсолютно космополитической приправой и производимый ныне в каждой стране, и Уорчестер, не потерявший английской специфики, но приобретший всемирную популярность. И кетчуп, и Вустер были созданы английскими кулинарами и фармацевтами в период расцвета Британской империи, когда она владела половиной мира, в том числе и половиной тропического мира. Таким образом, англичане, создавая свои приправы, фактически учли в их составе и продукты, и принципы не только европейской, но и азиатской кулинарии, синтезировали их. Вот почему эти приправы, став международными вначале лишь в силу английского политического и экономического влияния, затем стали популярными уже в силу своих чисто кулинарных данных, совершили кулинарное завоевание мира, причем и в Европе, и в Азии, и в Африке. Третьей мировой кулинарной державой, распространившей свои приправы во всем мире и выдвинувшей в число международных приправ соевый соус, был Китай. Соевый соус, возникший в Китае и распространившийся по всему Дальнему Востоку, захватил также Северную Америку, затем Западную Европу и ныне расширяет свое влияние в других регионах. Это влияние чисто кулинарного характера. Но оно не может никогда захватить те национальные кухни, которым никак не может быть свойственен вкус сои. Это прежде всего все славянские и все финно-угорские кухни. Так что соевый соус, будучи международной приправой по числу своих потребителей, более 2 миллиардов человек, в силу чисто кулинарных причин, никогда не сможет стать таким же всеохватывающим, как, скажем, кетчуп. Из приправ русской кухни название международной приправы мог бы претендовать хрен, имеющий высокие кулинарные свойства и достаточно широкий диапазон применения. Все рыбные отварные блюда, все холодные свиные, все заливные из птицы и часть холодных мясных. Однако сильнейшим препятствием для распространения хрена как международной приправы служит невозможность стандартизировать и стабилизировать его как пищевой концентрат, а также невыгодность его транспортировки, нестойкость хранения. Хрен может производиться сравнительно небольшими партиями и потребляться в кратковременный срок только на месте производства. Вот почему ему трудно завоевать мир. Но кулинарную славу в международной кухне хрен, а именно русский хрен, завоевал давно. И именно потому столь многочисленны попытки в других странах создать свои столовые варианты этой русской национальной приправы. Австрия, Германия, Дания, Польша, Швеция. Наконец, в мире все более становится известным индийский чатни. Им активно пользуются как постоянной приправой уже более миллиарда человек. Далее мы остановимся на характеристике и рецептуре трех самых главных международных приправ – горчицы, майонезе и кетчупе, а также на возможности их широкой модификации для разных конкретных кулинарных целей. Майонез и горчица – это приправы, которые употребляются ныне абсолютно во всем мире и не знают фактически ограничений ни в одной национальной кухне, а особенно активно используются в ресторанной и домашней, интернационально-космополитической, смешанной кухне. Именно в силу своей распространенности во всем мире и потому, что они изготавливаются во всех странах исключительно промышленным путем, эти две приправы имеют сотни различных фирменных разновидностей. Эти разновидности, имея одинаковый базовый состав, отличаются друг от друга, во-первых, силой или остротой, степенью пикантности, а во-вторых, ароматом и оттенками вкуса, что достигается введением разными изготовителями неодинаковых акцентирующих добавок. Третье заметное отличие этих двух приправ в разных странах и у разных фирм – это их цвет. Горчица бывает от слабо-желтого лимонного до интенсивного оливково-желтого и желто-коричневого цвета. Майонез – от белоснежно-молочного до светло-бежевого, зеленовато-желтого и до томатно-свекольного и розового цвета. Способность горчицы и майонеза гибко видоизменять оттенки аромата и вкуса, не меняя своих основных качеств как приправы, дает широкую возможность использовать грубые, простоватые и стандартно привычные промышленные марки этих приправ для быстрого превращения их в домашней кухне в нежные, разнообразные по вкусу и аромату приправы, предназначенные для разного пищевого сырья. Рецепты майонеза вы найдете в приложении. 2. Горчица. Горчичные приправы видоизменяются не как майонезные, не путем добавления акцентирующих острых компонентов к неизменной готовой основе, а путем изменения главного компонента основы, то есть приготовлением этого компонента и добавлением к нему готовой горчицы, составляющей меньшую часть. Так можно приготовить пюре из печеных яблок, груш или печеной айвы или из печеной тыквы и добавить к этому пюре столь же или чуть меньше готовой горчицы фабричного производства. Получится более нежная, более мягкая, бархатистая на вкус горчица с явственным оттенком запаха яблок, груш, айвы или тыквы и тому подобное. Таким образом, если майонезы усовершенствуются внесением в них более острых или более явственных по вкусу и запаху добавок, то горчицы получают свои более тонкие варианты в результате того, что их наполовину разбавляют более нейтральными, но всегда также преимущественно растительными добавками. При этом такие добавки в горчице должны пройти тепловую обработку, то есть, как правило, быть печеными, а не сваренными, так как должны иметь минимум воды, а лучше вовсе ее не иметь, чтобы не испортить горчицу. Майонезы, рассчитанные на немедленное употребление, можно наоборот получить введением добавок в холодном виде. Рецептура горчицы основы приведена далее. 2 столовые ложки сухого порошка горчицы, 1,5 столовые ложки сахара или сахарной пудры. Для разведения сухих компонентов до консистенции густой сметаны применяют 2% уксус. Через 10 минут после разведения необходимо еще раз тщательно размешать и прибавить чуть-чуть густых сливок 20% жирности, 1-2 чайные ложки, вновь размешать. К данной основе можно прибавлять печеные пюре фруктов и овощей, как с кисловатой, так и сладковато-нейтральной вкусовой гаммой. Кетчуп. Кетчуп – третий вид приправы, получивший за последние 50 лет международное распространение, причем также к самым разнообразным горячим и холодным блюдам. От бутербродов и гамбургеров до макарон, спагетти, пиццы, ко всем жареным и гриллированным мясным блюдам и блюдам из птицы, а также к салатам, рыбным холодным блюдам и как пикантная заправка в другие приправы и в супы. Как и майонез и горчица, кетчуп приготавливается промышленным путем в больших количествах во всех странах. Кроме Великобритании, США и Китая, особенно специализируются на производстве кетчупа Болгария, Венгрия, Румыния, Югославия, ибо они являются производителями основного сырья для кетчупа – томатов и паприки. В каждой стране есть свои рецепты кетчупа, более или менее удачные, но композиция его проста – томатное пюре плюс уксус и пряности. Вкус также довольно простой. Ярко выраженный томатный со сладковатым или острым привкусом и ароматом пряностей. Кетчуп – соус, созданный на английском флоте, постепенно стал распространенным в Британской империи, затем в США, и после Второй мировой войны завоевал Европу, а также пришел и в Азию, где имеет свой так называемый китайский вариант. Это показывает, что кетчуп, хотя и интернационализировался, но все еще имеет различные национальные уклоны. Рецепты кетчупов вы найдете в приложении.